Глава 22. София. На работу возвращаюсь в приподнятом настроении. Мне действительно нужно было отвлечься. Даже снова начавшийся дождь не портил поднявшегося настроения. Варя очень странная девушка, но меня по непонятным причинам к ней тянет. Рядом с ней чувствую себя спокойно и уверенно. «София Олеговна!» Слышу, что меня кто-то окрикнул, и, обернувшись, вижу своего самого проблемного ученика. «Никита, что ты здесь делаешь?» Останавливаюсь и жду, когда парень ко мне подойдет. Странно, что мне совсем не нравится его красивая внешность, даже наоборот, отталкивает. А ведь девчонки за ним табунами бегают. Хотя за душой у этого парня ничего, одна грязь. Только этого не видно за фасадом богатства и смазливого лица. Удивительно, но я его совсем не боюсь. Мы не успели с ним поговорить о той возмутительной вечерней встрече. Думаю, ему была на пользу та встряска от незнакомца. Я вздрагиваю от страшной догадки, которая только что пришла в голову. Потому что тот незнакомец в толстовке – это он был. Он меня защитил от капризного мальчишки, а потом похитил. Хотел с вами поговорить и извиниться. Я тебя прощаю. Парень еще подрос за ту неделю, которой мы не виделись. Когда он стоит рядом, приходится задирать голову. Надеюсь, мальчишка не видит потрясения у меня на лице. Я слишком поражена теми мыслями, что сейчас крутятся в моей голове. Как я могла быть такой забывчивой? Непроизвольно начинаю оглядываться по сторонам, пытаясь отыскать в спешащих прохожих мужчину в толстовке с капюшоном. Не думал, что из-за меня вы уволитесь. Не из-за тебя. Да. Самомнение у Соболева никуда не делось. Все вместе совпало, словно так надо было, не знаю. Назовем это интуицией. Теперь ты пойдешь со мной на свидание? Он резко переходит на «ты». Я в ответ смеюсь и качаю головой. Вот ведь какой настойчивый. Хотя в жизни ему пригодится это качество. Его смиренный вид мигом пропадает. И в голубых глазах снова загорается досада. Что не так, София? Это из-за того, что я младше на 5 лет? Ведь со всем остальным полный порядок. Тем более сейчас ты не моя учительница. Вообще ушла из школы. Никита, нет. Извини, мне некогда. Я опаздываю на работу. Я не приму отказа, София. Кстати, поздравляю с прекрасной должностью. Не ожидал. Настроение Соболева снова меняется. Но он хотя бы соблюдает дистанцию и больше не хватает меня за руки. Может, его смущают спешащие прохожие? Ничего не отвечаю. Я действительно опаздываю, поэтому убегаю, не прощаясь и не оглядываясь. Снова начался дождик, а я зонт не захватила. Да и одета достаточно легко. Словно провинившаяся девочка, забегаю в свою приемную. Наверное, еще не скоро привыкну, что меня никто отчитывать не будет. И, увидев на столе Анны Леонидовны огромный букет красных роз, сначала даже обрадовалась, что у моего секретаря такой щедрый поклонник. «Ух ты! Прекрасный букет, Анна Леонидовна! Это от мужа?» «Это вам, София Олеговна, принес курьер 30 минут назад». Я даже застыла от удивления. Я такого букета еще никогда в жизни не получала. Сколько здесь роз? 50? 75? Длинные метровые стебли, на лепестках блестит роса. Дрожащей рукой беру белый конверт из букета и разворачиваю записку. Мое извинение. За неподобающее поведение. Никита. Сдерживаюсь от истерического смеха, потому что Анна Леонидовна растаяла от этого букета. А мне его мальчишка подарил. Самый красивый букет в моей жизни я получила от бывшего ученика с раздутым самомнением. Стыдно признаться. Вернее, я никогда в этом не признаюсь. Никогда у меня рука не поднимется выбросить такие красивые цветы. Наверное, Никита именно на это и рассчитывал. Он серьезно надеется на мой положительный ответ. Цветы от коллег с бывшей работы. Запинаюсь и краснею, потому что секретарь с такой надеждой на объяснение на меня смотрит. Пусть стоит у вас на столе, Анна Леонидовна. У меня аллергия на розы. И прячусь в своем кабинете. Пипец! Теперь весь банк будет судачить насчет этого букета. Вот только сплетни немного поутихли, теперь начнутся по новой, потому что даже я понимаю, что бывшие коллеги такие букеты не дарят. С ожесточением рву на мелкие части записку и выбрасываю в урну. Немного похлопываю себя по бордовым от стыда щекам. Надо поскорее успокоиться и приступить к работе. Я только пару шагов к своему столу успела сделать, как услышала какую-то возню и ругань в приемной. Потом моя дверь без стука и предупреждения распахивается, и я вижу на пороге седого представительного мужчину в сером, строгом костюме. Среднего роста, с небольшим брюшком и аккуратной солидной бородкой. А еще, судя по взгляду, он очень разозлен. «Я сам себя представлю. Анна Леонидовна, можете не беспокоиться». Грубо отвечает он секретарю и захлопывает перед ее носом дверь. «По какому праву вы вламываетесь ко мне в кабинет?» спрашиваю, обходя свой стол. От этого разъяренного мужчины мне хочется держаться подальше. Почему охрана его пропустила? Я задам этот вопрос Льву Борисовичу. Мне хочется верить, что он никогда не пропустил бы ко мне посторонних. Его просто нет на месте. «Месяц назад это был мой кабинет, и я проработал в должности генерального директора 3 года. Меня зовут Вениамин Рафаилович Карпов». «И что вы здесь забыли, Вениамин Рафаилович?» Незаметно отхожу от него еще дальше, а он, наоборот, застыл на месте и сверлит меня злым взглядом. Но перегородил мне дверь к выходу. Я начинаю немного волноваться. «Пришел посмотреть на молодую девчонку, занявшую мое место». «Я прошу вас уйти немедленно». «Я ведь даже не могу понять, с кем ты переспала, претендуя на эту должность. Ты и твоя подружка Логинова. Думаете, что победили? Вас ждет неприятный сюрприз». «Все сказали. Дверь за вашей спиной». Стараюсь, чтобы голос не дрожал от страха. «Моя жена – внучка министра экономического развития. Скоро перед вами закроются все двери. Будете знать, как увольнять без причины». Дверь распахивается с такой силой, что ударяет об стенку. Я вижу в проеме разъяренного сухого и падаю в кресло от облегчения. Теперь он меня защитит. Я в этом не сомневаюсь. Просто вижу его и чувствую себя словно за каменной стеной защиты. «С тобой все в порядке?» спрашивает меня, забыв о субординации. Я лишь безмолвно киваю в ответ. А потом Лев разворачивается к бывшему генеральному, хватает его за шею, нагибая, и тащит к выходу. Я не думала, что мужчины умеют так верещать и материться. Невозможно не наблюдать за этой сценой дальше. Я выбегаю вслед. Всю дорогу до выхода и даже лестницу Лев протащил бедного мужчину за шею, а когда выкинул за дверь, дал пинка для скорости. И бывший директор летел под крики: «Я подам на вас в суд!» Очень далеко. Я не верю в то, что вижу. Сухой возвращается в фойе банка, отряхивая руки, словно испачкался, немедля подходит к охраннику на посту, приподнимая его за грудки. Я думала, спектакль закончился, но он продолжается. Казалось, Лев еще сильнее разозлился. «Я работал на Вениамина Рафаиловича 3 года! Я не знал, что его нельзя пускать!» Верещит бедный охранник, побледневший от страха и болтающий в воздухе ногами. «Ты уволен! Можешь собирать вещи прямо сейчас!» Отбрасывает его от себя с омерзением и в несколько прыжков поднимается по лестнице. «Боже, как он зол! Причем на меня! Я по бешеному взгляду вижу!» Что я сделала? Я с места от шока сдвинуться не могу. А Лев берет меня за плечо и ведет обратно в кабинет, мимо ошалевшей Анны Леонидовны и кучи персонала, выбежавших из своих кабинетов на крики. Захлопывает за нами дверь, хватает меня обеими руками за плечи и трясет, как куклу. «Что я сделала?» Кричу от возмущения, испытывая странное желание успокоить. «Ты!» — хрипит он, возвышаясь, словно гора. «Успокойтесь, Лев Борисович!» Я осмеливаюсь ладошкой прикоснуться к его щеке. Мне самой это очень нужно, и я потом подумаю, почему. Трепетно прикасаюсь пальцами к грубым шрамам. Что-то невообразимое в этот момент происходит. Он носом утыкается мне в ладонь и закрывает глаза. Некоторое время тяжело дышит и вдыхает запах моей ладони. Держит меня крепко-крепко, не отпускает. А когда он через несколько минут открывает глаза, я вижу там арктический холод. Сухой успокоился, но зол по-прежнему. На меня. «Мне стоило покинуть банк по делам всего лишь на час. И этого времени хватило, чтобы застать в вашем кабинете разъяренного мужчину, а в приемной – огромный веник». Снова на «вы». Ярость прошла, и он вспомнил правила приличия. Только я почему-то разочарована. Мне хотелось... А, впрочем, ладно, я тоже могу разозлиться. По-моему, не ваша забота, кто дарит мне цветы, правильно? Эх, держите меня 7! Ваша прямая обязанность – защищать меня от всяких психов. И вы с этим не справились. А после этого вправе спрашивать, кто принес мне букет цветов? Вы пили в обед, Лев Борисович? Потому что наш банк после вашей выходки ждет судебное разбирательство. Кто принес цветы? Шипит он, сжимая мои плечи до боли. Я морщусь, но не отступаю. Мне, наверное, жить надоело, когда я шепчу храбрый ответ. «Курьер! От поклонника!»